Глава 30. «Желаете взглянуть?» — спросил Иван Степанович, дождавшись опоздавшего Панкратова. «Разумеется», — отозвался тот недовольным голосом. Сел напротив за стол, портфель поставил рядом. «Я должен знать, за что плачу». «Давайте мы все же не будем с вами настолько...» Иван Степанович недовольно пожевал губами, подыскивая слова. «Подыскал. Прямолинейны». «А что? Чего боитесь-то, гражданин следователь?» Красивое лицо Панкратова исказилось гримасой. «Что я на хвосте полицию привел? «Минуточку». Иван Степанович резво встал, перегнулся через стол, подхватил портфель Панкратова и через мгновение высыпал его содержимое на соседний со своим стул. «Вы...» Панкратов задохнулся от бешенства. «Вы что себе позволяете, продажная вы сволочь? Кто вам позволил? Вы...» «Прошу прощения», — хихикнул он, быстро возвращая все вещи по своим отсекам в его портфеле. «Просто меры предосторожности. И еще кое-что». Он обогнул стол, поставил портфель на место и быстрыми щупающими движениями прошелся по телу Панкратова. «О боже!» Тот даже сопротивляться не стал. Поставил локоть на стол. Уронил подбородок на кулак. Взгляд, обращенный на Ивана Степановича, был холоден и пуст. «Старая вы сволочь, Иван Степанович. Что за представление вы тут устроили? Решили, что я приведу ваших коллег, чтобы... Чтобы что? Схватить за руку продажного следака? А зачем мне это? Чтобы вы в ходе следствия озвучили условия нашей предыдущей сделки? Вы вообще в своем уме? Простите, Глеб Сергеевич, простите». Он хотел казаться искренне виноватым, расстроенным, хотя не чувствовал ни того, ни другого, потому что он глубоко презирал человека, сидевшего сейчас перед ним. Себя нет, его очень сильно. Он лично воспользовался ситуацией себе во благо. Он, по сути, никому не навредил. Он даже помог в чем-то. Помог не испортить дальнейшую жизнь этой семье. А этот человек, сидевший сейчас перед ним, платил в прошлый раз за то, чтобы всеми силами свалить вину на кого-то еще. Он боялся огласки. Боялся за свою карьеру. Плевать ему было на слезы семьи Киселёвых. Даже плевать было на свою семью. Это Иван Степанович понял сразу. Ему не плевать было только на самого себя любимого. Чтобы Панкратов не натворил в будущем, он не сядет в тюрьму ни при каких обстоятельствах. Он найдет 1000 лазеек, 1000 способов избежать наказания. Прямо вот как сейчас. Найдет людей, которым можно будет заплатить. И почему тогда этим человеком не стать Ивану Степановичу? Поэтому пусть платит. Вот такая была у Ивана Степановича философия. Неправильная, конечно, очень даже преступная, но он с ней как-то очень удобно ужился. «Я хочу взглянуть», — требовательно произнес Панкратов, — «прежде чем заплачу». «Хорошо». Он достал свой мобильный телефон. Поставил его так, чтобы Панкратов мог все видеть, но не мог до него дотянуться. Включил запись. Тот смотрел, не отрывая взгляда. «То есть тем вечером вы следили за каждым моим шагом?» — уточнил он. И было непонятно, радует его это, удивляет или оскорбляет. «А, плевать». «Следил». «Зачем? Что вас заставило?» «Просто я вдруг заподозрил вас в смерти вашей супруги. Решил, что именно вы организовали тот злополучный взрыв, который унес жизни сразу 3 человек». «Вы сумасшедший!» — ахнул Панкратов, загребая в ладонь половину лица. «Я бы никогда этого не сделал. Теперь я знаю об этом. И именно поэтому говорю сейчас с вами». Он ясно дал ему понять, что случись обратное, Панкратов не откупился бы никакими деньгами. Тот сразу понял. Кивнул. Подумал. Потом сказал. Скорее, это мог быть отец мальчика, который погиб. Он этого не делал. Я знаю об этом совершенно точно. Понятно. Тогда взрыв был направлен на брата Дины. Он личность скандальная, знаю, знаю. Замахал на него руками Иван Степанович. Но я сомневаюсь, что убить хотели его. Почему? Потому что убить его могли где угодно. Тихо. Без лишних жертв и свидетелей. А не устраивать такую казнь. Публичную казнь. Нет, Глеб Сергеевич. Казнить хотели именно вашу супругу. Я так думаю. Кто и за что? Я думаю над этим. Пока не понял. Так вы будете покупать эту запись? Он резво убрал телефон в карман. А у меня есть выбор? Разумеется. Панкратов влез в карман дорогого пиджака, сидевшего очень плотно. Угадать во внутреннем кармане конверт с деньгами было невозможно. Но он там был. Сумма крупными купюрами. Оттого и незаметно было вознаграждение. Можете не пересчитывать. Пробубнил он, принимая из рук следователя флешку с записью его поминутного алиби. И спасибо, наверное. Вы снова меня выручили. Всегда рад помочь. Иван Степанович аккуратно сложил конверт пополам и убрал его в сумку. Ну-с, за сим прощаемся? И отдав флешку с записью, он даже привстал, чтобы уйти наконец. Чтобы вернуться домой к жене. Чтобы снова попасть в ее заботливые руки. «Погодите». Повелительно махнул пальцами Панкратов. «Сядьте». Он послушно вернул свой зад на стул. «Послушайте, Иван Степанович, я тут подумал». Панкратов уставился на него и, прищурив глаза, проговорил. «Раз вы сумели снять моё алиби, то, возможно, сумели снять кого-то ещё? Кого-то, кто побывал в доме вашего тестя до вас?» «Да». «Я не успел. Я не смог бы это сделать, следуя за вами по пятам, Глеб Сергеевич». Он улыбнулся ему одними губами. Поймал разочарованный вздох. И вдруг решился. Понял, что это шанс. Шанс продать информацию, которой он еще пару часов назад совершенно точно не знал, как распорядиться. «Но мне кое-что известно». Пробормотал он, и снова его тонкие губы растянула вялая улыбка. «Что?» Глеб напрягся. У него на правом виске даже жилка забилась. «Вам так уж необходимо знать, кто убил вашего тестя? Желаете наградить человека, который избавил вас от проблем?» «О чем вы, не пойму?» Он нахмурился. «Намекаете, что я желал смерти старику, потому что тот вознамерился отобрать у меня сына?» «Да-с, намекаю-с». Не хотел, но снова гаденько хихикнул. «И считаю вас косвенно причастным». «Вы точно сумасшедшие». Выдохнул Глеб и годливо передернулся. «Ничего, что Альберт Вадимович был дедом моему сыну. И Тарас никогда бы и ни за что не простил мне его смерти. А мальчишка, он так много для меня значит. И очень дорого стоит». Иван Степанович попытался отогнать прочь нехорошие мысли, но они стучали и стучали в мозг, как в запертую дверь непрошенные гости. «Это все, что у меня осталось от семьи». Не совсем уверенно проговорил Панкратов. Поднял на следователя глаза, в которых прочесть ну ни хрена невозможно было. Просто две дырки, заполненные чем-то холодным и серым. «Вот с чего вы решили, что я мог быть причастен к смерти своего тестя? Раз вы знали, что у меня есть алиби, как вы могли меня заподозрить в причастности?» «Потому что вы знаете человека, который его убил». «Что?» Панкратов некрасиво открыл рот, перестав на какое-то мгновение себя контролировать. «Он ничего не знал, тут же понял Иван Степанович, и не готовил убийство, и не платил за его организацию». «Вы знакомы с убийцей, Глеб Сергеевич?» «Нет! Нет, нет, нет!» Минуту ничего не происходило. Панкратов замер. Думал. Потом в груди его странно всхлипнуло. Он сильно побледнел и принялся с силой мотать головой. «Это не может быть он. Это не Тарас. Он не мог. Вы сумасшедший. Вы совершенно точно сумасшедший. Эксперт сказал, что убийца был высоким, как я. А Тарас, он же мальчишка. Он не мог!» Бормотал Глеб быстро, тихо, дыша со странным присвистом. «Если он не мог. Это не он. Вы сумасшедший. Продажный мент. Что вы себе позволяете? Он не мог». «А он этого и не делал». Спокойно отреагировал на все оскорбления Иван Степанович. «Как вы вообще могли подумать, что это совершил ваш сын?» Панкратов не ответил. Он сгорбился на стуле, уткнув взгляд в скатерть сомнительной чистоты. Потом прохрипел, будто его душили. «Кто? Кто это сделал? Вы ведь знаете?» «Да, знаю». «Кто это?» Иван Степанович положил руки на стол, сцепив пальцы. Легонько постучал ими. «Глеб Сергеевич, вы же понимаете, что эта информация стоит денег. Я понял». Панкратов продолжил буравить взглядом скатерть в пятнах. «Сколько?» Спросил он через пару минут, подняв на следователя тяжелый взгляд. «Столько же». Иван Степанович замер. С ценой он симпровизировал. Он ведь даже не собирался продавать запись. У него на этот счет имелись серьезные сомнения. Вон даже давление поднялось именно по этой причине. Но Панкратов сам подвел его к этому. «Хорошо. Как раз совершенно случайно у меня с собой есть такая сумма», произнес Глеб не совсем искренним тоном. Помолчал и вдруг признался. «Если честно, то чего-то в этом духе я от вас и ждал. Поэтому подстраховался и запасся дополнительными средствами. Итак, прежде чем мой конверт перекочует в ваш карман, Иван Степанович, я хотел бы знать, каковы гарантии». «Но вы же меня знаете!» С улыбкой развел он в стороны руки. «Знаю. Но вы сказали, что не могли следить за двумя людьми одновременно. И я не мог. А вот камера соседнего дома очень даже». «Так в полиции заявили, что никаких свидетелей, никаких записей нет». «У полиции нет. У меня есть». «Каким образом вам удалось ее заполучить?» «Праведным. Почти праведным». С фальшивой скромностью потупился Иван Степанович. «Пожилым супругам, живущим по соседству с вашим покойным тестем, очень не хотелось влезать во все это. У них имелся печальный опыт общения с полицейскими, когда их дом подвергся грабежу. Очень негативное впечатление осталось. Очень. Поэтому мы пришли с ними к некоему соглашению». «Какому соглашению? Чего вы тянете?» — взорвался Глеб. «Мне ни черта не понятно». «Скажем так, я купил права на обладание этой записью». На самом деле он никому ничего не платил. Просто договорился, что не станет трепать старикам нервы и привлекать их в качестве свидетелей. Он опередил своих коллег всего лишь на полчаса. Когда те явились, старики уже были подготовлены. И все, что могли, это разводить руками и говорить: «Нет, не видели, не знаем». А факт пропавшей записи с камеры объяснить никак не могут. Видимо, она исчезла, когда они отлучались. Нет, следов взлома не было. Понять ничего не могут. Помочь тоже. Коллеги Ивана Степановича ушли ни с чем. «Показывайте», — потребовал Панкратов. «Сначала деньги, Глеб Сергеевич». Вежливо улыбнулся он. «Поймите меня правильно. Если вы просмотрите запись, узнаете убийцу, какой вам смысл платить мне? Вы просто назовете его имя полиции и пустите их по его следу. Мои доводы вам кажутся логичными?» Панкратов, подумав, согласно кивнул. Достал из другого кармана точно такой же по размеру конверт и швырнул его на стол со словами. «Как знал, как знал. Вы ведь с таким двойным дном чемодан, Иван Степанович». «Здесь не хватает. И прилично не хватает». Пересчитав купюры, возмутился Иван Степанович. Надув губы, пробубнил. «Так не годится». «Не годится утаивать от следствия преступника, гражданин начальник, и подставлять своих коллег. Алчность-то она до хорошего не доводит. Так что, продаете мне права на запись или возвращаете конверт?» Конечно, он уже расслабился. Алиби его подтверждено. От него теперь отстанут. А найдут или нет убийцу старика, не так уж и важно. Да, это человек из его окружения. Но не сын же. К тому же он может его вычислить самостоятельно. Напрячься и вычислить. Все это угадал в его заблестевших азартом глазах Иван Степанович и нехотя сунул конверт в сумку. «Лучше столько, чем нисколько», — решил он. «Поимка преступника — вопрос времени. Наверняка он где-то по пути еще наследил». Он отдал вторую флешку Панкратову, но тот вдруг захотел посмотреть, за что уже отдал деньги. У него не было с собой компьютера, а до дома добираться прилично. Любопытство подстегивало. «Смотрите». Он снова выставил экраном в его сторону свой мобильник. «Смотрите внимательно». Панкратов смотрел, не отрываясь. Когда запись закончилась, взгляд его был рассеянным, беспомощным. «Этого не может быть! Но зачем?» Это единственное, что успел произнести Панкратов до того, как Иван Степанович ушел.